Новый век даст новых людей. Оградитесь лишь именем моим. Приближаю лишь тех, кто явит собою путь к свету. Итак, выходим на орбиту мышления братства. Окружены тьмою. Путь сейчас пролегает через тьму. Много тайн в космосе. Дух человека погружается в глубины материи, чтобы подняться к вершинам ее. Точно так же, чтобы в башню подняться, надо, спустившись, пройти через тьму, мимо чудищ ее, победителем мрака, то есть свет свой, через тьму пронести, его не угасивши. Стойкость света лишь во тьме познается и утверждается в ней. Все к свету идущие этой тропою прошли, чтобы в свете своем мой свет увидеть. Надо его пронести через сферы земные, путь указуя другим, тоже взыскующим света, ведь свет наш не для себя, но для мира, для в нем живущих людей. Так через жизнь проходили все великие духи, все, кто следовал верхним путем. Сократ, Кампанелла, Ян Гус, Жанна д'Арк и прочие, все, их выше и ниже, все свой светильник несли через тьму и донесли. Орбита братства широка, высока и в беспредельности суща и касается сфер дальних миров. Войдя в сферу ее магнитного поля и став ее частью, уже никогда не будет участник ее тем, чем был он раньше. Печать братства пребудет на нем во все дни жизни его на земле. Спросят, почему путь так тяжек? Скажите, чтобы утвердить свет и в огненном горниле сковать и закалить сияющий клинок духа. Каждое доброе устремление духа поддержано нами. Когда воля идущего к нам сливается с нашей, свобода ее не нарушается, и путь восхождения доброволен. Каждый зазванный насильно, каждый безвольно подпавший под влияние, даже самое высокое, ненадежен, ибо взлет его сознания идет чужой энергией. Кончается ее поступление, и падение становится неизбежным. Вот почему так хотим утвердить свет, самоисходящий. И тогда энергии наших лучей, объединенные с лучами этого самоисходящего света, дают стойкое пламя, угасить которое не может никакая тьма. Колебания половинчатости, неустойчивости, следствие продвижения не своим, но заимствованным светом. Званые все вспыхивают этим заимствованным светом, но избранные идут своим, усиленным светом позвавшего. Самодеятельность ценна своими огнями. Помощь наша готова лететь к каждому, имеющему хотя бы искорку самоисходящего света. Мертвые сердцем тем и обречены, что не имеют в себе ничего, к чему можно было бы приложить энергии высших огней. Гравитационное поле орбиты мышления братства втягивает в свою сферу энергии мысли, созвучные ей, и творцов этих мыслей, обогащая каждую родственными данной мысли элементами. Происходит обмен высших энергий и насыщение ими соответствующих слоев, обмен животворный, жизнь планете дающий.